«Иди», — говорит он и идёт к двери. «Что?» — переспрашиваю я, повернувшись к нему. «Просто уходи, Тесса». «Куда?» Он на меня даже не смотрит. «Возвращайся в свою комнату. Не знаю, но ты не можешь здесь оставаться». От неожиданности молчу. Боль в груди усиливается с каждой секундой. Часть меня хочет умолять его остаться с ним и выяснить, почему он так отреагировал на события во дворе. Но в основном я растеряна и измучена его словами. Хватаю с кровати сумку и закидываю на плечо. Подхожу к двери и оглядываюсь на Хардина в надежде, что он извинится и передумает. Но он отворачивается к окну и на меня не смотрит. Понятия не имею, как мне возвращаться в кампус. Меня вез Хардин, и я думала у него остаться. Я уже забыла, когда я последний раз ночевала в своей комнате одна. Я рассчитывала уехать отсюда через несколько дней, а не через несколько часов. Уже внизу кто-то дергает меня за куртку. Я задерживаю дыхание и молюсь, чтобы это был не Дэн и не Джейс. Это Хардин. «Вернись наверх», — отчаянно просит он. Глаза у него красные. «Зачем? Я думала, ты хочешь, чтобы я ушла?» Я смотрю мимо него. Он вздыхает, берет мою сумку и идет назад. Собираюсь оставить у него сумку и все равно уехать, как мне подсказывает упрямство. Я тяжело вздыхаю и тащусь за ним обратно в комнату. Хардин закрывает дверь и оборачивается, прижимая меня к двери. «Прости». Он прижимается ко мне бедрами и обнимает рукой, не давая пошевелиться. «И ты меня тоже», — шепчу я. «Я просто иногда перегибаю палку. Я не спал со всеми этими девчонками. И не со всеми тремя теми». «Мне несколько легче, но не вполне». «Самое первое инстинктивное желание у меня, когда я злюсь, сделать другому человеку больно. Но я не хочу, чтобы ты уходила. Прости, что напугал тебя, выбив из Дэна дерьмо. Я пытаюсь меняться для тебя, быть тем, кого ты заслуживаешь. Но мне трудно, особенно когда ты меня нарочно бесишь». Он подносит руку к моему лицу и вытирает слезы. «Я не испугалась тебя», — говорю я. «Почему? Мне так показалось, когда я выхватил у тебя полотенце». «Нет, ну, я немножко испугалась, когда ты взял полотенце из-за пятна на полу. Но на самом деле я больше боялась за тебя, когда ты дрался с Дэном». «Боялась за меня?» Он пыхтит, расправляя плечи, и хвастливо добавляет. «Он меня ни разу не ударил». Я закатываю глаза. «Я боялась, что ты в конце концов его убьешь. У тебя может быть масса проблем из-за этой драки», — объясняю я. Хардин усмехается. «Скажи прямо, ты обеспокоена правовыми последствиями драки?» «Не смейся, я до сих пор на тебя зла», — говорю я и обнимаю его. Я не совсем уверена, что уже готова простить его. «Я тоже злой, но ты такая смешная», — он прижимается ко мне лбом. «Ты меня с ума сводишь». «Я знаю». «Ты никогда меня не слушаешься и всегда пытаешься со мной ругаться. Ты невыносимо упряма». «Я знаю», — повторяю я. «Ты провоцируешь меня и делаешь всякое такое, от чего я переживаю, не говоря уже о том, что ты сделал с Дэном на моих глазах». Его губы касаются моей шеи, и я дрожу. «Ты говоришь гадости и ведешь себя как ребенок, когда злишься». Несмотря на все его оскорбления, я все-таки чувствую, что он меня любит. У меня так тянет в животе, когда он целует меня в шею, продолжая язвить, и еще настойчивее прижимается ко мне бедрами. «Несмотря на все, что мы говорили, я, кажется, все равно тебя люблю», — говорит он, посасывая мое ухо. Я тяну его за волосы, заставляя стонать, он кладет мне руки на талию, притягивая к себе. Я знаю, нам многое еще нужно сказать друг другу, очень многое остается нерешенным, но все, чего я хочу в эту минуту, это раствориться в Хардине и забыть сегодняшний вечер. Глава 85. Наш поцелуй похож на отчаянную попытку слиться друг с другом. Хардин кладет руку мне на шею под волосами. Чувствую, как его гнев и отчаяние перерастают в страсть. Он часто целует меня жадными губами. Он проводит рукой по моему бедру и тянет меня к постели. Пытаюсь взять процесс в свои руки, сажусь на него сверху и снимаю с себя и с него футболки. Теперь я в одном кружевном лифчике. Его зрачки расширяются, и он пытается дотянуться до моих губ, но у меня другие планы. Выгнувшись, нащупываю застежку лифчика и отщелкиваю. Лямки соскальзывают вниз, и лифчик падает на пол позади меня. Хардин берет мои груди в ладони, нежно их сжимая. У него теплые руки. Я хватаю его за запястье и убираю его руки, качая головой. Он растерянно смотрит на меня. Я поднимаюсь и расстегиваю ему джинсы. Он помогает мне стянуть их вместе с трусами до колен. Мои пальцы немедленно хватают его член. Хардин закрывает глаза и часто дышит. Я глубоко вдыхаю, опускаюсь вниз и смело беру член в рот. Я пытаюсь вспомнить инструкции с прошлого раза и то, что ему нравится. «Чёрт, Тесса!» — стонет он, запуская пальцы мне в волосы. Чувствую, что соскучилась по его грязным словечкам. Я двигаюсь, продолжая доставлять ему удовольствие, сидя между его колен. Он садится и смотрит на меня. «Ты так сексуально выглядишь, когда твои губы меня держат», — говорит он и хватает за волосы еще крепче. Я чувствую, как между ног у меня становится теплее, и двигаю головой быстрее, желая услышать, как он стонет мое имя. Кружу языком вокруг головки, и он приподнимает бедра, засовывая член глубже. Мои глаза затуманиваются, я задыхаюсь, но когда я слышу из его уст свое имя, продолжаю еще быстрее. Через несколько секунд он кладет руки мне на лицо, заставляя захватывать глубже. Металлический запах с окровавленных костяшек очень сильный, но я терплю. «Я собираюсь кончить», — говорит он. «Так что, если ты хочешь, понимаешь, я хочу еще чего-нибудь, так что тебе нужно прекратить минет». Я не хочу говорить, как сильно я хочу заняться с ним любовью, так что я просто встаю и снимаю джинсы. Когда я берусь за трусы, Хардин меня останавливает. «Я хочу, чтобы ты оставила их. Пока...» — бормочет он. Я киваю и сглатываю слюну, ожидая, что он собирается делать. «Иди сюда», — зовет он, пересаживаясь на край кровати. Жар страсти проходит, напряжение ослабевает. Грудь Хардина вздымается, глаза дикие. Сидеть у него на коленях, когда он совершенно голый и возбужденный, а я в одних трусах... Очень приятно. Он наклоняется вперед, целуя меня. «Я люблю тебя», — шепчет он, сдвигая мои трусики в бок. «Я люблю тебя». Я задыхаюсь лишь от того, что он входит в меня пальцами. Он двигает ими медленно, очень медленно, и я инстинктивно раскачиваюсь взад вперед, чтобы увеличить темп. «О, детка, черт, ты всегда такая мокрая», — стонет он, и я двигаюсь над его рукой. Дыхание и стоны учащаются. Просто удивительно, как быстро мое тело реагирует на Хардина. Он до тонкостей знает, что и как делать и говорить. «Ты будешь меня слушаться? Будешь?» — говорит он, покусывая меня. «Что?» «Скажи, что будешь меня слушаться, или я не дам тебе кончить». «Конечно, он шутит». «Хардин», — говорю я, пытаясь двигаться быстрее, но он останавливает меня. «Хорошо, хорошо, только, пожалуйста, продолжай», — прошу я, и он усмехается. «Я хочу дать ему пощечину прямо сейчас. Он использует самый уязвимый момент, когда я не могу проявить гнев, потому что полностью в его власти. Я слишком близко от него, нас разделяет только тонкая ткань моих трусиков». «Пожалуйста». Повторяю я, и он кивает. «Хорошая девочка», — говорит он мне в ухо, снова двигая ладонью. Чувствую, что уже совсем скоро приду к оргазму. Хардин шепчет мне на ухо дикие непристойности, предлагая мне такое, что я даже не знаю, как описать. Они ужасны, но так приятны, что я сцепляю руки, чтобы не упасть с кровати, когда, наконец, я достигаю кульминации. «Открой глаза. Я хочу видеть, какой я могу делать тебя», — говорит он, и я стараюсь держать их открытыми, когда меня накрывает оргазм. Моя голова падает ему на грудь, я крепко обнимаю его подмышками и пытаюсь отдышаться. «Поверить не могу, что ты пытался», — начинаю я, но он прерывает меня нежным поцелуем. А я прерывисто дышу, до сих пор не оправившись. Я опускаю руку вниз между нами и берусь за него. Он морщится и оттягивает мою губу, нежно посасывая ее. Я решаю воспроизвести страницу из секс-пособия и зацепить Хардина Скотта еще сильнее. «Говори, и я сделаю все, что ты хочешь», — соблазняюще шепчу я ему в ухо. «Что?» «Ты слышал?» По-прежнему бесстрастно смотрю на него, одной рукой водя по его члену, а другой стягивая с себя трусики. Тру себя членом, и Хардин стонет. «Прости», — наконец произносит он, покраснев. «Просто разреши мне трахнуть тебя, пожалуйста», — просит он. И я смеюсь. Он тянет руку к тумбочке, достает презерватив, быстро натягивает его и целует меня еще раз. «Не знаю, готова ли ты делать это. Если будет слишком больно, скажи. Хорошо, детка?» Мне нравится, что он снова стал нежным и милым. «Ладно», — отвечаю я. Он приподнимает меня, и я чувствую напротив себя кончик презерватива, и затем он погружает его в меня. «Ой», — говорю я, закрывая глаза. «Все нормально?» «Да, просто по-другому», — заикаюсь я. Мне не так больно, как раньше, но ощущение по-прежнему неприятное. Я не открываю глаза и слегка двигаю бедрами, уменьшая напряжение в паху. «Лучше или хуже?» Его голос напряжен, на лбу набухает жилка. «Тссс, замолчи», — говорю я, продолжая двигаться. Он стонет и извивается, давая мне минуту, чтобы привыкнуть. Понятия не имею, сколько проходит времени, прежде чем я снова начинаю двигаться. Дискомфорт чувствуется уже гораздо меньше, и в какой-то момент Хардин ложится на спину, прижимая меня к себе. «Так намного лучше. Он поддерживает меня, и мы движемся вместе». Кладу ему на грудь одну руку, опираясь всем весом и двигая ногами. Не обращая внимания на боль в мышцах и продолжаю двигаться таким образом. Я вижу, как по лбу Хардина катятся бисеринки пота. Он закусывает губу и пристально смотрит на меня, и я почти чувствую жар его взгляда той частью кожи, на которую он смотрит. «Ты для меня все. Я не могу потерять тебя», — говорит он, когда я целую его в шею и в плечо. Его кожа соленая и влажная, и удивительно вкусная. «Я близко, детка, чертовски близко. Мне так хорошо с тобой, детка», — стонет он, поглаживая меня по спине, и я стараюсь двигаться быстрее. Он переплетает свои пальцы с моими, и этот интимный жест меня очень трогает. Я люблю его поддержку. Я люблю его. Чувствую, как твердеет живот, когда Хардин массирует мне шею. Он продолжает нашептывать мне ласковые слова, и тело его становится все напряженнее. Я полностью растворяюсь в его голосе, и он потирает большим пальцем мой клитор, отчего оргазм происходит быстро и мощно. Наши стоны переплетаются так же, как и наши тела, когда мы кончаем. Он откидывается назад на кровать и кладет меня рядом. И я не замечаю, когда он успевает выбросить презерватив. «Хорошо, что ты догнал меня на лестнице», — наконец говорю я после долгого, но приятного молчания. Моя голова лежит на его груди, и я слышу, как его сердцебиение замедляется. «Я тоже. Я не собирался, но мне пришлось. Извини за все это. Иногда я такой урод», — говорит он. Я поднимаю голову и смотрю ему в лицо. «Иногда?» — улыбаюсь я. Он касается указательным пальцем моего носа, и я хихикаю. «5 минут назад ты не жаловалась», — замечает он. Я качаю головой и снова кладу ее на его липкую от пота грудь. Я вожу пальцем по татуировке в форме сердца и замечаю, что от этого у Хардина выступают мурашки на коже. Отмечаю про себя, что сердце закрашено сплошной черной краской. «Это потому, что в сексе ты лучше, чем в отношениях», — дразню я. «Не спорю», — смеется он, слегка отодвигаясь. Мне очень нравится, как он гладит меня по щеке. Кончики его пальцев грубые, но их прикосновения всегда приятны. «Так что произошло между тобой и Дэном? Я имею в виду раньше». «Наверное, не стоит спрашивать его об этом, но я хочу знать». «Что? Кто тебе сказал, что у нас с Дэном проблемы?» Он поднимает мой подбородок, чтобы взглянуть на меня. «Джейс, он не сказал, что именно произошло, только что между вами такое случалось. Что он имел в виду?» «Да, ерунда. Это было в прошлом году. Тебе не о чем беспокоиться, обещаю», — говорит он, улыбаясь. Он смотрит серьезно, но я не придаю этому значения. Я рада, что мы обсудили это и стали лучше понимать друг друга. «Ты встретишься со мной после стажировки? Не хочу, чтобы кто-то нас опередил и снял ту квартиру». «У нас нет мебели», — напоминаю я. «Там кое-что есть, но мы можем что-то поменять или докупить, когда переедем». «Сколько стоит эта квартира?» — спрашиваю я. Я не очень-то хочу слышать ответ, так как понимаю, что это дорого, раз там уже есть мебель. «Не волнуйся об этом. Все, о чем тебе нужно думать, это сколько стоит кабельное телевидение», — улыбается он, целуя меня в лоб. «Так как, ты еще не передумала?» «И продукты», — напоминаю я, и он хмурится. «Нет, не передумала». «Ты расскажешь матери?» «Не знаю, но я, в общем, знаю, что она ответит». «Может, надо позволить ей привыкнуть, что мы вместе? Мы так молоды и собираемся жить вместе. Я не хочу, чтобы она угодила в психушку». Я усмехаюсь, несмотря на то, что мне тяжело. Хочется, чтобы мы с мамой помирились, чтобы она была за меня счастлива. Но это как-то неправдоподобно. «Извини, что вы поссорились из-за меня. Это моя вина. Но я слишком эгоистичный, чтобы устраниться». «Это не твоя вина. Это просто... Ну, она такая, какая есть», — говорю я, целуя его в грудь. «Тебе надо поспать, детка. Тебе рано вставать, а сейчас уже почти полночь». «Полночь? Я думала, гораздо позже», — говорю я, слезая с него и ложась рядом. «Ну, если бы ты не была такой узкой, я мог бы дольше», — шепчет он мне на ухо. «Спокойной ночи», — смущенно говорю я. Он смеется и перед тем, как выключить свет, целует меня в шею. Глава 86. Ни свет ни заря собираюсь сделать вылазку из комнаты Хардина, чтобы принять душ. «Я с тобой», — стонет он, но я смеюсь. «Не надо. Сейчас только 6 утра, верно? У тебя же правило не вставать раньше 7:30». Дразню я, хватая сумку. «Я собираюсь пойти с тобой». Мне нравится его скрипучий сонный голос. «Куда пойти? В ванную?» Смеюсь я, пока он выкарабкивается из кровати. «Я уже большая. Сама могу пройтись по коридору». «Вот как ты меня слушаешься, значит». Он закатывает глаза, но я вижу в них смех. «Хорошо. Папочка, сходи со мной в туалет». Шутливо ною я. Я не собираюсь его слушаться, просто хочу поприкалываться. Хардин приподнимает бровь и ухмыляется. «Не называй меня так больше, а то придется уложить тебя снова в постель», — подмигивает он и выбегает из комнаты раньше меня. Он тащится за мной в ванную и сидит на унитазе, пока я принимаю душ. «Тебе придется воспользоваться моей машиной», — говорит он, удивляя меня. «Подбросишь меня к кампусу, там я возьму твою и поеду на квартиру». Я не думаю о потрясшей меня ночи, поскольку обычно все планирую заранее. «Ты доверишь мне свою машину?» — изумленно спрашиваю я. «Да, Но если ты ее разобьешь, не торопись возвращаться. Часть меня знает, что он говорит серьезно. Я отвечаю, смеясь. Я больше волнуюсь, что ты мою разобьешь. Он пытается отдернуть занавеску, но я снова закрываю ее и слышу его смех. Подумать только. Детка, с завтрашнего дня у тебя каждое утро будет собственный душ. Его голос заглушается льющейся водой. Намыливаю волосы шампунем. Это не так воспринимается, пока я не увидела это сама. Погоди, ты его еще не видела. Тебе понравится. Кто-нибудь знает, что ты собираешься снимать квартиру? Я уже знаю ответ. Нет, зачем кому-то знать? Незачем, просто мне интересно. Скрипит кран, когда я закрываю воду. Хардин держит мое полотенце, и когда я выхожу, заворачивает в него мое мокрое тело. Я знаю. Ты думаешь, что я пытаюсь скрыть от друзей тот факт, что мы селимся вместе? Он не ошибается. Ну, это немного странно, что ты съезжаешь отсюда так, чтобы никто не знал. Это не из-за тебя. Это потому, что я не хочу слушать всю эту муть об изгнании из братства. После того, как мы переедем, я скажу им всем, даже Молли. Он улыбается и обнимает меня за плечи. Я хочу сама сказать об этом Молли. Смеюсь я, обнимая его. Договорились? После нескольких объятий я собираюсь, он протягивает мне ключи от машины, и я ухожу. Когда я сажусь в машину, мой телефон вибрирует. «Будь осторожна, я люблю тебя», — читаю я. «Хорошо, полегче с моей машиной. Я люблю тебя». «Хо». «Не могу дождаться, чтобы снова тебя увидеть. Встретимся в 5. Ничего с твоим драндулетом не случится». Следи за своими словами, не то случайно хлопну твою тачку на парковке. Улыбаюсь и отправляю ответ. Хватит отвлекать меня, поезжай на работу, пока я не спустился и не сорвал с тебя одежду. Каким бы привлекательным это предложение ни казалось, я кладу телефон на пассажирское кресло и завожу машину. Двигатель мягко мурлычет, в отличие от рёва моей машины. Для классического автомобиля он двигается гораздо плавнее моей. Хардин действительно заботится о машине. Выезжаю на шоссе, и телефон опять звонит. «Господи, ты что, 20 минут без меня прожить не можешь?» Смеюсь я в трубку. Мужской голос отвечает мне. «Тесса?» «Ной». Я отодвигаю телефон от уха и смотрю на экран, в ужасе убеждаясь, что это он. «Извини, я думала...» Заикаюсь я. «Ты думала, что это он. Я понял», — говорит он. Ной говорит грустно, но спокойно. «Мне очень жаль». «Действительно. Все нормально». «Так...» Я не знаю, что сказать. «Вчера я виделся с твоей мамой». «Ой». Вместо сочувствия к Ною всплывает ненавидящий голос мамы, отчего у меня снова колет в груди. «Да». Она очень зла на тебя. Я знаю. Она шантажировала меня оплатой колледжа. Она передумает, я уверен. Просто она страдает, — говорит он. Она страдает? Шутишь, что ли? Усмехаюсь я. Он не может защищать ее в моих глазах. Нет-нет, она собиралась это сделать, но она просто злилась, что ты, ну, с ним, — говорит он, не скрывая неприязни. Это не ее дело, указывать мне, с кем быть. Ты мне поэтому звонишь? Сказать мне, что я не должна быть с ним? Нет, нет, Тесса. Просто хотел убедиться, что у тебя все хорошо. Мы впервые так долго не разговаривали за 10 лет, — говорит он. Я не могу сердиться. Ой, прости. Сейчас у меня столько всего происходит. Я думала, ты позвонил, чтобы... Просто чтобы сказать, что... То, что мы не вместе, не значит, что я для тебя не существую. Говорит он, и меня пронзает боль. Я скучаю по нему. Я не люблю его, но он был такой огромной частью моей жизни, когда я была маленькой, что трудно все это отвергнуть. Он был всегда со мной, а я разбила ему сердце и даже не удосужилась как-нибудь это объяснить или извиниться. Я ужасно чувствую себя от того, как я поступила с ним. Наворачиваются слезы. «Прости меня за все, Ной», — тихо прошу я и вздыхаю. «Все будет хорошо», — так же тихо отвечает он. Словно желая сменить тему, он говорит. «Я слышал, ты получила стажировку». Мы разговариваем всю дорогу до издательства. В конце концов, Ной обещает поговорить с мамой о ее отношении ко мне, и я чувствую, что с моих плеч сваливается огромная тяжесть. Ною лучше всего удавалось успокоить маму, когда она сердилась. Оставшаяся часть дня проходит гладко. Дочитываю рукопись, делаю заметки для мистера Уэнса. Мы с Хардином обмениваемся СМС, договариваемся о месте встречи. Время летит незаметно. Когда я приезжаю по адресу, который назвал мне Хардин, с удивлением обнаруживаю, что это место на полпути между кампусом и издательством. Если мы тут поселимся, дорога будет занимать всего 20 минут. Совместная жизнь с Хардином по-прежнему кажется мне чем-то абстрактным. Не вижу на стоянке своей машины. Звоню Хардину и оставляю голосовое сообщение. Что делать, если он передумал? Он ведь говорил? Я уже начинаю паниковать, но тут он заезжает на стоянку и паркует мою машину рядом со мной. По крайней мере, машина похожа на мою, но все же отличается. На серебристой краске ни царапины. Выглядит новенькой и блестящей. «Что ты сделал с моей машиной?» — спрашиваю я, когда Хардин вылезает. «Я тоже рад тебя видеть!» — он улыбается и целует меня в щеку. «Серьезно, что ты сделал?» «Перекрасил. Господи, можешь меня поблагодарить?» Он закатывает глаза. Я прикусываю язык только потому, что у нас еще важное дело. Кроме того, машина действительно хорошо выглядит. Мне просто не нравится, что Хардин тратит на меня деньги, и краска к тому же не дешевая. «Спасибо». Я улыбаюсь и беру его за руку. «Пожалуйста. Теперь пойдем внутрь». Он уводит меня со стоянки. «Ты хорошо выглядишь за рулем, особенно в том, что на тебе сейчас. Я думал об этом весь день. Я хочу, чтобы ты выполнила мое желание. Выслала мне свои обнаженные фотографии». Говорит он, и я толкаю его локтем. «Да я просто сказал. Интереснее было бы сидеть в аудитории». «А, так ты снова ходишь на занятия?» Смеюсь я. Он пожимает плечами и открывает мне дверь. «Пришли?» Я улыбаюсь несвойственному ему жесту и вхожу. Холл совсем не такой, как я ожидала. Все белое. Белые полы, чистые белые стены, белые диваны, белые стулья и ковры, белые лампы на столах. Это выглядит элегантно, но как-то пугающе. Лысеющий человек в костюме встречает нас и трясет Хардину руку. Он, кажется, боится нас или, может, Хардина. «Вы, должно быть, Тереза», — улыбается он. Зубы у него белые, как и стены вокруг. «Тесса», — с улыбкой поправляю я его, и Хардин тоже улыбается ему. «Очень рад познакомиться. Значит, будем подписывать?» «Нет, она хочет сначала посмотреть. Зачем подписывать, если она даже не видела?» — сухо говорит Хардин. Бедный человечек сглатывает и кивает. «Конечно, пойдемте». Человечек ведет нас в коридор. «Будь повежливей», — шепчу я Хардину, когда мы заходим в лифт. «Нет», — ухмыляется он, мягко сжимая мне руку. Я кидаю на него выразительный взгляд, но ямочки на его щеках только становятся больше. Мужчина говорит о том, какой тут хороший вид, и что это один из лучших домов в районе. Я вежливо киваю, а Хардин молчит. Мы выходим из лифта. Меня поражает контраст подъезда и лестничной клетки. Такое чувство, что мы совершенно в другом здании и в другое время. «Вот она», — говорит наш сопровождающий, открывая первую дверь. «На этом этаже всего 5 квартир, так что вам редко придется с кем-то встречаться». Он жестом приглашает нас войти, избегая смотреть на Хардина. Точно, он его боится. Не могу сказать, что он виноват в этом, но так даже интереснее. Захожу и слышу собственный восхищенный вздох. В комнатах старые плиточные полы, кроме одной комнаты с паркетом, как я предполагаю, гостиной. Кирпичные стены смотрятся замечательно. Грубо, но красиво. Окна большие, мебель старомодная, но чистая. Если можно было спроектировать идеальную квартиру, она была бы такой. Это похоже на возврат в другую эпоху, и в то же время все очень современно. Я осматриваюсь, гуляю по комнатам. Они с лысым человечком таскаются следом, и Хардин пристально на меня смотрит. Маленькая кухня облицована над раковиной и столешницами разноцветной плиткой в индийском стиле. Выглядит весело. Мне очень нравится эта маленькая квартира. Подъезд внизу так меня напугал, что я ожидала, что это место мне не понравится. Я думала, что это будет маленькая душная квартира. Я рада, что оказалось не так. Ванная маленькая, но нам достаточно. А спальня также совершенно, как и все остальное. Три стены в ней из красного кирпича, а четвертая закрыта книжными полками от пола до потолка. Рядом лестница, и я не могу не смеяться, потому что именно о такой квартире я мечтала после того, как окончу колледж. Не думала, что окажусь в ней так скоро. «Мы можем заполнить полки. У меня много книг», — нервно бормочет Хардин. «Я просто...» — начинаю я. «Тебе не нравится. Я думал, тебе понравится. Думал, что это идеальное место для тебя. Чёрт!» Он хмурится и проводит рукой по волосам. «Нет, я...» «Пойдём. Покажите нам ещё!» — огрызается Хардин. «Хардин, дай мне закончить. Я хотела сказать, что мне тут нравится». Человечек с облегчением следит, как мрачная гримаса Хардина сменяется улыбкой. «Правда?» «Да. Я боялась, напридумывала себе, что тут будет холодно, но тут просто идеально», — говорю я. «Я так и знал. Ну, я секунду назад нервничал, но как только я увидел это место, сразу подумал, что оно для тебя. Я увидел, как ты...» — показывает он на скамейку у окна. «Сидишь тут и читаешь книгу. И тогда я понял, что хочу жить тут с тобой». Я улыбаюсь. В животе у меня порхают бабочки, и все кажется таким милым, даже агент по продаже недвижимости. «Значит, все готовы подписать?» — неловко говорит он. Хардин смотрит на меня, и я киваю. Поверить не могу, что это наяву. Мы такие молодые, это так неожиданно. Но иду вслед за Хардином на кухню. Глава 87. Хардин подписывает в конце длиннющего договора и передает бумаги мне. Хватаю ручку и ставлю подпись как можно скорее, чтобы не успеть задуматься. Я готова к этому. Мы оба готовы. Да, мы молоды, мы мало знаем друг друга, но я знаю, что люблю его больше, чем кого бы то ни было, и он любит меня. Надо просто верить друг другу, а все остальное утрясется само. «Хорошо, вот ваши ключи». «Роберт, я знаю, как его зовут из договора, вручает нам с Хардином набор ключей, прощается и уходит». «Ну что, добро пожаловать домой», — говорит Хардин, когда мы остаемся одни. Я смеюсь и делаю шаг к нему, чтобы он мог обнять меня. «Не могу поверить, что мы будем теперь тут жить. Это все еще кажется нереальным». Я оглядываю гостиную. «Если бы 2 месяца назад кто-то мне сказал, что я буду с тобой жить, я бы рассмеялся ему в лицо или врезал бы, или то и другое». Хардин улыбается и берет меня ладонями за лицо. «Ну, ты не рад?» — дразню я его и кладу руки ему на плечи. «Какое счастье иметь собственный угол! Ни коек, ни соседей, ни общих душевых!» «И собственная кровать», — добавляет он, указывая взглядом. «Нужно будет купить кое-что из вещей, посуду и все такое». Я касаюсь его лба ладонью. «Ты здоров? Ты сегодня очень деятельный». Он отводит мою руку в сторону и целует. «Просто я хочу, чтобы тебе все нравилось. Чтобы ты чувствовала себя как дома, со мной». «А как ты? Ты чувствуешь себя тут дома?» — спрашиваю я. «Удивительно, но да», — кивает Хардин и оглядывается. «Нужно забрать мои вещи. Их не очень много, книги и одежда». Он машет рукой в воздухе, словно фокусник. «Опля, готово». «Что?» «Я привез твои вещи, а не в твоей тачке», — поясняет он. «Ты был уверен, что я подпишу? А вдруг бы мне не понравилось?» — улыбаюсь я. Обидно, что я не смогла попрощаться с соседкой и комнатой, которую я называла домом 3 месяца, но в ближайшее время мы со Стеф увидимся. «Потому что если бы тебе не понравилось это, я нашел бы ту, которая тебе понравилась», — уверенно отвечает он. «Хорошо. А твои вещи?» «Можем забрать их завтра. У меня есть кое-что в багажнике». «Что именно?» «У него в машине всегда полно одежды». «Не знаю. Никогда не знаешь, в какой момент понадобится одежда», — пожимает он плечами. «Пойдем в магазин и купим все эти штуки для кухни и что-нибудь из еды». «Отлично». В полном восторге выхожу из квартиры. «Можно мне забрать твою машину?» — спрашиваю я, когда мы спускаемся в холл. «Не знаю», — улыбается он. «Ты перекрасил мою машину без разрешения. Кажется, у меня теперь есть привилегия». Я протягиваю руку, и он отдает мне ключи. «Так тебе нравится мой автомобиль? Красиво двигается, правда?» Я принимаю скептический вид. «Нормально», — вру я. «Мне нравится им управлять». Дом расположен в отличном месте. Рядом несколько магазинов, кафе и даже парк. В конце концов, покупаем все, что хотели. В нашей тележке полно посуды, кастрюль, сковородок, чашек и других вещей, которые, может быть, и не нужны, но пригодятся. Продукты оставляем на следующий раз. У нас и так уже много вещей. Я сама пойду в магазин после завтрашней стажировки, если Хардин сделает мне список того, что он любит. При совместной жизни легче всего всплывают все те маленькие подробности о Хардине, которые я не знала. Он так скуп на информацию, что приятно что-то узнавать о нем без боя. Даже тратя каждый вечер на покупки, я узнаю что-то ранее мне неизвестное. Например, он любит кашу без молока. Его бесит, когда кто-то пьет из его кружки. Он использует 2 разные пасты, одну утром и одну вечером, сам не зная почему. Он скорее 100 раз вымоет пол, чем загрузит посудомоечную машину. Мы решаем, что я буду всегда мыть посуду, а он — пол. Мы пререкаемся перед кассиром, кто будет платить. Я знаю, что он должен будет заплатить за квартиру и хочу компенсировать остальные расходы. Но он не позволяет мне платить ни за что, кроме кабельного телевидения и продуктов. Он предложил вносить плату за электричество, но умолчал, что она включена в стоимость аренды. Я сама обнаружила это в договоре. Аренда. Я арендую жилье с человеком, к которому переехала на первом курсе колледжа. С ума сойти, правда? Хардин смотрит на женщину, которая берет мою карту и пробивает по ней покупки, даже не выяснив, согласен ли он с этим. Мне хочется победно расхохотаться, но он уже надулся, а я не хочу портить вечер. Хардин обижается всю обратную дорогу, а я молчу. Мне смешно. «Мы можем забрать все покупки за 2 раза», — говорю я. «Нет, я лучше перетащу в машину 100 сумок, чем ездить 2 раза», — говорит он, улыбнувшись. «В конечном итоге мы все равно едем 2 раз, потому что посуды слишком много. Хардин дуется еще больше, но я отношусь к этому с юмором. Расставляем посуду по шкафам, и Хардин заказывает пиццу. Моя деликатность заставляет меня предложить заплатить за нее, за что я получаю мрачный взгляд и средний палец. Я смеюсь и выбрасываю весь мусор в корзину. Без шуток. Квартира с мебелью. Как и обещано. Тут есть все необходимое, вплоть до мусорного ведра и занавесок». «Пиццу принесут через 30 минут. Я пойду принесу твои вещи из багажника», — говорит он. «Я с тобой». Он запихал мои вещи в 2 коробки и мешок для мусора. Я морщусь, но молчу. Схватив несколько футболок и джинсы из багажника, он сует их в тот же мусорный пакет. «Хорошо, что у нас есть утюг», — наконец говорю я. Я заглядываю в багажник и сразу выцепляю глазом знакомые вещи. «Ты так и не избавился от той простыни?» «А, нет, собирался, но забыл», — говорит он, глядя в сторону. «Ладно. Мне немного неловко за вопрос». Мы тащим все вещи вверх по лестнице и, добравшись до квартиры, слышим, как нам звонит доставщик. Хардин спускается в холл и возвращается обратно с коробкой, из которой льется божественный аромат. Я и не представляла себе, что так голодна. Мы сидим за столом. Это странно и приятно — ужинать вместе с Хардином. Мы молчим, с аппетитом уплетая пиццу, но это хорошее молчание. Молчание, обозначающее, что мы дома. «Я тебя люблю», — говорит он, когда я складываю тарелки в посудомоечную машину. Я оборачиваюсь и говорю ему тоже. Именно в этот момент на деревянном столе громко вибрирует мой телефон. Хардин смотрит на него и отключает экран. «Кто это?» — спрашиваю я. «Ной», — говорит он, утверждая и спрашивая одновременно. «А?» Я знала, что добром это не кончится. «Он говорит, что ему было приятно поболтать с тобой сегодня». Он стискивает челюсти. Я подхожу к столу и хватаю телефон, практически вырывая его у Хардина из рук. Уверена, он собирался раздавить его своей лапищей. «Да, он мне сегодня звонил», — говорю я, стараясь быть спокойной. Я собиралась ему сказать, просто не нашла подходящего момента. «И?» — он приподнимает бровь. «Он только сказал, что видел мою мать и спросил, как дела». «Зачем?» «Не знаю, думаю, просто проведать меня». Я пожимаю плечами и сажусь на стул рядом с ним. «Его это уже не должно беспокоить», — рычит он. «Это не очень-то важно, Хардин. Я всю жизнь его знаю». Его взгляд становится холоднее. «Мне плевать». «Не глупи. Мы только что стали вместе жить. А ты волнуешься, что Ной мне позвонил?» — усмехаюсь я. «У тебя нет никаких причин разговаривать с ним. Он, наверное, думает, что ты хочешь вернуться к нему, раз отвечаешь на звонки». Он проводит рукой по волосам. «Нет, он так не думает. Он знает, что я с тобой». Я изо всех сил стараюсь держать себя в руках. Хардин злобно указывает на телефон. «Тогда звони ему прямо сейчас и скажи, чтобы он тебе не звонил». «Что? Нет, я этого не сделаю. Но и ничего такого не сделал. Я и так ему причинила много боли. Я не буду звонить. Нет ничего плохого в том, что мы останемся друзьями». «Нет, есть». Он повышает голос. «Он думает, что он лучше меня и будет стараться тебя отбить. Я не дурак, Тесса. Твоя мать хочет того же, но я им этого не позволю». Я делаю шаг назад и смотрю на него, широко раскрыв глаза. «Ты сам понимаешь, что несешь? С ума сошел? Я не хочу, чтобы он меня ненавидел только потому, что ты этого хочешь». Я выбегаю из кухни. «Не уходи!» Он несется за мной в гостиную. Поселиться вместе с Хардином и поругаться в конце такого замечательного дня. Но я имею на то все основания. «Тогда прекрати поступать со мной, как со своей собственностью. Я стараюсь идти на компромисс и делаю усилия, чтобы прислушиваться к тебе больше, чем сейчас. Но никогда дело касается Ноя. Я немедленно прекращу с ним общаться, если он попытается сделать или сказать что-то неуместное. Но он этого не делает. Кроме того, тебе нужно просто мне верить». Хардин таращится на меня, и, к моему удивлению, его ярость проходит. Наконец он спокойно говорит. «Он мне не нравится». «Ладно, я поняла, но ты не должен терять голову. Он не пытается тайком увести меня. Он не такой. С момента нашего расставания он связался со мной в первый раз». «И в последний». Хардин встает, я закатываю глаза и иду в ванную. «Что ты делаешь?» — спрашивает он. «Собираюсь принять душ. А когда выйду, надеюсь, что ты будешь тих, как младенец». Я горжусь тем, как себя ставлю. Но мне все-таки тяжело так говорить. Я знаю, что он просто боится меня потерять. Он ужасно ревнует к тому, что мы с Ноем приглядываем друг за другом. Формально Ной лучше мне подходит. Но Хардин знает, что я не люблю Ноя, а люблю его. Он плетется за мной в ванную, но когда я начинаю раздеваться, поворачивается и уходит, хлопнув дверью. Я быстренько споласкиваюсь и выхожу. Хардин лежит поперек кровати в одних трусах. Я молча открываю шкаф и достаю пижаму. «Ты не собираешься надеть футболку?» — говорит он низким голосом. «Я...» Замечаю, что он сложил ее и положил на край стола. «Спасибо». Надеваю. Знакомый мятный запах заставляет меня забыть о злости. Но угрюмый вид Хардина снова напоминает мне об этом. «Ну, сегодня был тяжелый вечер», — вздыхаю я, относя полотенце обратно в ванную. «Иди сюда», — говорит он, когда я возвращаюсь. Я неуверенно подхожу, и он садится на край кровати, подтягивая меня к своим ногам. «Прости меня». «За...» «За то, что поступаю как пятикантроп». Не удержавшись, я прыскаю. «И за испорченный первый совместный вечер», — добавляет он. «Ничего. Мы должны обсуждать такие вещи, а не давить друг на друга». Я накручиваю на палец его волосы на затылке. «Я знаю», — почти улыбается он. «Можем ли мы обсудить это, чтобы ты больше с ним не разговаривала?» «Не сегодня», — вздыхаю я. «Придется найти золотую середину, не отказываясь полностью от прав на разговор с кем-то, кого я знаю полжизни». «Мы так работаем над собой», — грустно смеется он. «Надеюсь, у наших соседей будут тихие вечера». «О, тихими они в любом случае не будут». Хардин расцветает зажигательной улыбкой, но я не обращаю внимания на его намеки. «Я правда не хотел портить нам вечер». «Я знаю, ты не испортил. Сейчас только 8», — улыбаюсь я. «Я хочу тебя раздеть». Его глаза темнеют. «Давай, я всегда смогу одеться», — говорю я, пытаясь быть сексуальной. Он без лишних слов встает и кладет меня на плечо. Я визжу, пытаясь ударить его ногой. «Что ты делаешь?» «Хочу забрать твое платье», — смеется он и несет меня к корзине для белья. Глава 88. «Жаль, что мы не сделали это, пока ты не переоделась», — шепчет Хардин, опуская меня на кровать. Как только я снимаю футболку, он накидывается на меня, надев презерватив с невероятной скоростью. Больше я никак не могу выразить свои чувства, когда он входит в меня. Мы занимаемся с ним сексом, а мне не больно, только приятно. Первый раз такое. «О, боже, детка, мне так хорошо с тобой». Стонет он, двигая бедрами. Неописуемое ощущение. Его стройное тело идеально лежит между моих ног. Его горячая кожа так нежно касается меня. Сперва еще отвечаю на его непристойности, но потом теряюсь в нем и в счастье, пронизывающем меня. Я вцепляюсь ему в спину ногтями, и он закрывает глаза. Мне нравится видеть его таким неуправляемым, таким первобытным. Он поднимает мою ногу, закидывая ее себе за спину, и мы становимся еще ближе друг к другу. Наблюдение за ним приближает меня к оргазму. Пальцы на ногах сжимаются, и я несколько раз выкрикиваю его имя. «Да, да, детка, кончай. Покажи мне, как хорошо... Чёрт, как хорошо я могу тебе сделать!» Заикается он, и я чувствую, как он дергается внутри меня. Хотя он кончает за несколько секунд до меня, не останавливается, пока от невероятного удовольствия я не превращаюсь в кашу. Я полностью расслабляюсь, он тоже падает на меня. Мы лежим в тишине, наслаждаясь близостью друг друга, и через несколько минут Хардин уже храпит. День наступает быстро. Однажды, почувствовав свободу, ты от нее уже не откажешься. Но мне по-прежнему странно жить в собственной квартире, мыться в собственном душе и варить кофе на собственной кухне. И присутствие Хардина только делает это прекраснее. Решаю надеть новое платье цвета морской волны и белые туфли. Я привыкаю ходить на каблуках, но на всякий случай все еще таскаю с собой свои верные кеды. Я завиваюсь и делаю укладку, накладываю тени для век и крашу губы. Мне действительно нравится иметь собственную квартиру. Хардин отказывается вставать. Он садится в постели только для того, чтобы успеть чмокнуть меня на прощание. Интересно, как он умудряется работать и делать домашнее задание? Мне еще ни разу не удавалось застать его за этим. Хватаю ключи от машины и еду в издательство. Я забыла, насколько близко мы живем к Венс, и напоминаю себе поблагодарить Хардина за предусмотрительность, хотя теперь ему дальше ехать до университета. Осознание факта, что мне не придется тратить 40 минут на дорогу, делает день гораздо лучше. Поднимаюсь на свой этаж. Кимберли возле стойки раскладывает пончики в аккуратные ряды. «Вот это да, Тесса! Ничего себе!» Она игриво свистит. Я смущаюсь, но она только смеется. «Определенно синий тебе идет!» Кимберли оглядывает меня с головы до ног. Я немного стесняюсь, но ее улыбка меня успокаивает. В последнее время, благодаря Хардину, я чувствую себя гораздо увереннее и сексуальнее. «Спасибо, Кимберли!» Улыбаюсь я в ответ, хватая пончик и чашку кофе. Звонит телефон, и она бросается отвечать. В кабинете читаю новое электронное письмо. Мистер Вэнс хвалит мои замечания по рукописи и сообщает, что, хотя она была отклонена, он надеется на мои следующие оценки. Я сразу приступаю к работе. «Что-нибудь стоящее?» Голос Хардина возвращает меня на землю. Я растерянно гляжу на него, и он улыбается. «Видимо, да, раз ты даже не заметила моего прихода». Он неузнаваем. Волосы торчат вперед, но сбоку причесаны. На нем белая футболка с V-образным вырезом. Футболка более облегающая, чем обычно, и татуировки заметнее. Хардин невероятно сексуален. И весь мой. «Так как доехала?» — спрашивает он с ухмылкой. «Очень хорошо», — хихикаю я. «Думаешь, можно брать мою машину без разрешения?» Говорит он низким голосом, и я не могу понять, шутит ли он. «Я... ладно», — заикаюсь я. Он молча подходит к столу и садится на стул, оглядывает меня с головы до ног, встает и поднимает меня. «Ты сегодня очень сексуальна», — говорит он, целуя меня в шею. Я дрожу. «Зачем... зачем ты пришел?» «Ты не рада меня видеть?» Улыбается он, усаживая меня на стол. «Ох, да, конечно, рада», — говорю я. «Я всегда рада видеть его». «Возможно, мне и правда придется вернуться сюда работать. Все равно приезжаю каждый день», — говорит он, кладя руки мне на бедра. «Кто-нибудь войдет?» Я стараюсь говорить твердо, но голос меня выдает. «Нет, Вэнс на заседании до конца дня... А Кимберли согласилась позвонить, если ты будешь ей нужна». От мысли, что Хардин намекнул Кимберли, чем мы будем тут заниматься, пылают щеки. Но гормоны берут свое. Я смотрю на дверь. «Закрыто», — отвечает он тихо. Недолго думая, я тяну Хардина ближе и кладу руку ему между ног, засовывая ее в джинсы. Он стонет и расстегивает джинсы, сдергивая их вместе с трусами. «Сейчас будет быстрее, чем обычно. Хорошо, детка?» — говорит он, стягивая мои трусы. Я в предвкушении киваю и облизываю губы. Он смеется, подтягивая меня на край стола. Я прижимаюсь губами к его шее и слышу звук рвущейся упаковки. «Посмотри-ка, 3 месяца назад ты краснела при упоминании секса, а теперь позволяешь мне трахнуть тебя на письменном столе», — шепчет он, входя в меня. Хардин зажимает мне рот рукой, а сам закусывает нижнюю губу. Самой не верится. Я занимаюсь сексом с Хардином во время стажировки менее чем в 100 метрах от Кимберли. Не могу признаться себе в этом, но это меня заводит. Очень сильно. «Тебе нужно быть потише», — говорит он отрывисто, двигаясь быстрее. Я киваю и вцепляюсь в его бицепсы, чтобы не упасть со стола от толчков. «Тебе так нравится? Быстро и жестко. Он стискивает зубы. Я осторожно кусаю его ладонь. «Ответь, или я остановлюсь», — угрожает он. Я опускаю на него глаза и киваю, чтобы не отвлекаться на ответ. «Я так и знал», — говорит он, переворачивая меня на живот. «О, боже». Он снова входит в меня, медленно двигается, схватив меня за волосы и потянув так, чтобы поцеловать в шею. Напряжение в животе растет, его движения становятся интенсивнее, и я знаю, что мы оба близко. Он кончает, целуя меня в плечо, и снимает со стола. «Это было пытаюсь сказать я, но он прерывает меня, целуя в губы. «Да, это было», — заканчивает он за меня, прежде чем натянуть штаны. Я поправляю волосы, гляжу в зеркало, макияж цел, и смотрю на часы. Почти 3. День снова пролетел незаметно. «Ты готова?» — спрашивает он. «Что? Сейчас только 3». Я показываю на часы. «Кристиан сказал, что ты можешь уйти пораньше. Я говорил с ним час назад». «Хардин, ты не можешь просить его отпустить меня пораньше. Это очень важная для меня стажировка». «Детка, расслабься. Он сказал, что будет занят весь день и разрешил тебе уехать пораньше». «Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я воспользовалась возможностью». «Никто так не подумает. Твой средний балл и твоя работа говорят сами за себя». «Погоди, а почему ты просто не позвонил мне и не сказал, чтобы я пришла домой?» Я поднимаю брови. «Я хотел взять тебя на этом столе с самого первого дня». Он самодовольно улыбается и тянет меня за куртку. Хочу сказать ему, что это глупо — примчаться сюда только для того, чтобы заняться сексом на столе, но не отрицаю, мне понравилось. Когда он в такой футболке, я ни в чем не могу ему отказать. Пока мы идем к машинам, Хардин смотрит на солнце и говорит: «Думаю, нам надо купить то, что мы собираемся надеть на эту чертову свадьбу». «Хорошая мысль», — соглашаюсь я. «Только я веду твой автомобиль до дома, там оставляем мой, и мы меняемся». Прыгаю на водительское место, пока он не успел возразить. Он качает головой и улыбается. Оставив мою машину, мы едем в торговый центр. Хардин ноет и жалуется, как ребенок, и мне буквально приходится обещать ему сексуальные взятки, чтобы он согласился примерить галстук. Покупаем ему черный костюм, брюки, пиджак, белую рубашку и черный галстук. Простой, но идеально ему подходящий. Он отказывается мерить все сразу, так что остается надеяться, что все это ему подойдет. Он использует любой повод, чтобы не пойти на свадьбу, но этому не бывать. Теперь моя очередь диктовать условия. «Белое», — говорит он, показывая на короткое белое платье в моей руке. Мы выбираем между ним и другим более длинным и черным. Карен просила, чтобы мы были в белом, и, кажется, мы придерживаемся этой цветовой гаммы. Хардину, похоже, действительно понравилось то белое платье, которое я надевала вчера, и я решаю его послушаться. К моему негодованию, прежде чем я понимаю, что происходит, Хардин оплачивает просто примеренное платье и туфли. Когда я пытаюсь протестовать, девушка на кассе улыбается и пожимает плечами, как бы говоря, что я могу поделать. «Мне сегодня нужно будет еще кое-что сделать, так что к ужину не жди», — говорит он, когда мы выходим из торгового центра. «Ой, я думала, ты работаешь дома». «Так и есть, но нужно кое-что посмотреть в библиотеке», — объясняет он. «Я не задержусь». «Тогда я зайду за едой, пока тебя нет», — предлагаю я, и он кивает. «Будь осторожна и иди сейчас, пока не стемнело». Он пишет мне список того, что он любит, и уходит, как только мы возвращаемся в квартиру. Я переодеваюсь в джинсы и свитер и иду за продуктами. Вернувшись домой, складываю все на столе, делаю некоторые домашние задания и готовлю себе еду. Потом пишу Хардину СМС, но он не отвечает. И я оставляю его тарелку рядом с микроволновкой, а сама ложусь на диван посмотреть телевизор. Глава 89. Проснувшись, несколько минут трачу на то, чтобы понять, что я все еще на диване. «Хардин?» — зову я, выпутываясь из одеяла. Иду в спальню, надеясь, что он там. Но комната пуста. Где он, черт побери? Я возвращаюсь в гостиную и хватаю со спинки дивана телефон. Ни одного сообщения. И это 7 утра. Я звоню ему, но слышу только автоответчик и вешаю трубку. Отправляюсь на кухню и, прежде чем идти в душ, ставлю кофе. Мне повезло, что я проснулась вовремя. Установить будильник я забыла. «Где ты?» — спрашиваю я вслух и иду в душ. Сушу голову и ищу возможное объяснение его отсутствию. Прошлой ночью я думала, что он поздно закончил работу, так как у него ее много накопилось. Возможно, он столкнулся со знакомым и забыл про время. Но в библиотеке они закрываются довольно рано. Даже бары закрываются, в конце концов. Скорее всего, он пошел.